комнатах раздался сигнал. Алик метнулся к дверям, Игорь за ним. Двери открылись сами, а потом, как в театре, появился Дмитрий, и они столкнулись. Алик врезался в Димку, а Игорь успел увернуться и встретился лбом с дверью. Димка столкновения не заметил. Лицо его осунулось. Он тупо смотрел перед собой, широко раскрыв глаза. «Жив! Цел!» — с облегчением сказал Алик, хватаясь за него, чтобы не упасть. «Цел!» — повторил Дмитрий и посмотрел на Алика. «У тебя глаза красные». Игорь выругался, непонятно в чей адрес, и тер лоб. «Ты видел ее?» — осторожно поинтересовался он. «Видел», — кивнул Дмитрий и продолжал смотреть ничего не видящим взглядом. «А она с тобой что-нибудь сделала?» — спросил Олег. «Я». «Что?» «Я нажал на спуск». «Предохранитель». Дмитрий удивленно поднял брови, что далось ему с трудом, и язык у него стал заплетаться. Он посмотрел себе на руки. А потом она... Она чуть не убила меня. Она целилась мне в лицо. Элька, как же она меня напугала. Я видел смерть. Но такое... Она меня ненавидит. Не простит. Что ты сделал? Боже! Она совсем озверела. Ты-то что ей сделал? Возмутился Алик. Я хотел спалить ее Барселу. Ей это не понравилось. Невнятно ответил Дмитрий. Черт побери. Для Эл Барселы что дом родной? Воскликнул Игорь. Глаза. Какие у нее глаза? Ребята, какие у нее глаза? Пропасть. Она ненавидит меня, твердил пилот. Игорь подумал, что Дмитрий бредит. Он приблизился, чтобы увидеть зрачки, а Дмитрия пахло чем-то неприятным. Игорь не сообразил сразу. «Спиртное!» — удивился он. «Он пьян!» «Пытался напиться», — пояснил Дмитрий. «Не берет. Руки плохо двигаются, ноги... А башка ясная-ясная». «Башка! Повезло тебе опять!» — прошептал Алик и уткнулся лбом в его плечо. Фуф. Вдвоем они уложили Димку спать. Он моментально отключился. Алик сурово погрозил Игорю пальцем и командным тоном произнес: «Я присматриваю за Ольгой, а ты за Димкой. Чтобы по одному их больше никуда. И сам к ней не летай. Не ори на меня». «Не ори», — возмутился Игорь. «Не врейся. Я не нянька, пусть делает, что хочет. И хватит нами командовать». Алик сильно сожмурил глаза, долго тер руками. «Извини, я боялся, что она его убьет». «Странно, а я боялся, что он ее убьет», — заметил Игорь. «Помнишь, он слово давал?» «Ладно, я виноват, я его упустил». «А оружия у него нет сейчас». «Значит, оно теперь у нее», — заключил Алик. «Зачем оно ей? Она сама оружие», — Игорь пожал плечами. «Так, я рапорт пошлю. На земле ей не место». «Ты что? Что ты говоришь? Только посмей! Я в твою сторону после этого не посмотрю!» — возмутился Игорь. «Тогда я сам попрошу ее исчезнуть! Нужно все это прекратить!» «Алик!» — Игорь взял его за плечи и повернул к себе лицом. «Ты себя слышишь? Ты же любишь ее!» «Я знаю, что любишь!» Он искал ответ в его лице, но Алик прятал глаза. «Любишь? Нет! Если уже нет, все равно! Неужели ты ее предашь?» «Пожалуйста, не ты, не надо. Оставь все как есть. Оборвешь связь, возврата не будет. Неизвестно, неясно, не кончено еще. Остынь, друг!» Игорь подыскивал слова, но не находил. Он держал Алика, не отпускал. Как будто так его можно было остановить. «Я не буду, извини, ты прав». Алик замотал головой. «Я хочу сделать что-нибудь омерзительное. Что-нибудь страшное, чтобы... ненавидеть себя. Я не мог. Не смог. Я не нашел к ней пути. Моей любви оказалось недостаточно. Я ее потерял. Живую. Я жить не могу. Не хочу. Не хочу так». «Я...» Игорь хотел сказать, что понимает его, но передумал. «Ольга потеряла Амадея. Я Ольгу, ты и Дмитрий. Ни одна неудача не стоит того, чтобы из-за нее расстаться с жизнью. пришел в этот мир, живи. Живи, пока сердце само не остановится. Не конец еще, Алик. В нашем случае нужно время. Много времени. Просто нужно научиться жить по-другому и по-другому чувствовать. Долго уже придется учиться, буркнул Алик. Я же говорил, нужно время. Спасибо, Элли. Биша устало опустился в кресло в гостиной своего дома. Отвели лавину. Он сидел прямо в верхней одежде, разгоряченной работой и довольный. Хорошо. Он хлопнул в ладоши. Здорово. Ты лучше любого прибора. Эх, такие способности пропадают. А у тебя был гость. Встретились? Да, последний. Как последний? Я улетаю. С визитами покончено. Меня здесь больше ничто не держит. А может, останешься? Я быстро заскучаю без тебя. Я к тебе привык, с сожалением сказал Бишу. Скоро здесь узнают, что я защищала пиратскую колонию от налета землян. Что от моего имени один крупный пират ведет переговоры с кланами об окончании войны. Не будет мне покоя. Устало выговорила она, останавливаясь после каждого слова. Да, это тебе не по снегу лазать, согласился Бишу. Устала. Да. Хочешь, я скажу тебе комплимент? Говори. Ты похожа на человека, правда. Вот когда я тебя сначала видел, ну, как с неба свалилась инопланетянка. А сейчас ничего, уже и с человеком можно спутать. Бишу рассмеялся. Спасибо, поддержал. Оставайся. Я пожалуюсь Чарльзу на твоих визитеров, и он их быстренько спроводит. Он с виду добрый. Если бы дело было в них, это я. Нет, Биш, все становится не лучше, а хуже. Я не шучу. Когда говорю иногда, что мне хочется убить кого-нибудь, я не шучу. Во мне живет зверь, и справиться с ним мне все трудней. Все, чем Нейба меня напичкал, продолжает жить. Я становлюсь такой, каким был он. Я отравлена его ядом. Я знаю, что эта гадина живет во мне. Я чувствую, когда он начинает шевелиться однажды. Я чуть не убила того, кто меня любит. А сегодня, если бы не твой вызов, я прикончила бы лучшего друга. Еще немного, и из меня получится новый Нейба. Тот отлично осознавал, что делает и как поступает. А я теряю над собой контроль. Мне самой страшно представить, во что я превращусь. Есть только одно существо, которое может или могло мне помочь. Но я не могу его найти. У меня будет просьба. Разыщи через Лондера одного разведчика. Его зовут Марат. Передай все, что я сейчас сказала, дословно. Пусть свяжется с торнианцами. Пора. Они помогут. Мне понадобится помощь. Если будет хуже, я пойму. Пусть он ждет. Я сообщу место, где и как меня лучше прикончить. Пожалуйста, обещай. Боги мои, Элли. Спасибо, Бишу. Благодаря тебе я поверила, что я еще человек. Что больше, чем человек, и что я умею подняться выше, чем темнота во мне. Я знаю, что ты видел меня другой. Ты видел другое существо. Его нельзя убить. Ты исполнишь мою просьбу? Исполню, девочка моя. Обещаю. Она улетела, и только через несколько дней Бишу решил сообщить об этом Лондеру. Все надеялся, что она вернется или остановит его. Бишу старался быть точен в словах, повторялся несколько раз. Ай, беда какая, ай, беда! Лондер от известия стал сам не свой. Не уберегли. С болью в голосе согласился Бишу. Да куда там? Там такая силища сидит. Сколько же она ее сдерживала? Ай, умница. Сама поняла. Без тестов, без опытов, без уговоров. Она сделает. Она погибнет, взмолился Бишу. Ой, не знаю. Не знаю, сомневался Лондер. Помоги ей, Создатель.